перекресток, где ракитка и стоит, и спит. Тихо веткая калитка за плетнем скрипит. Кто-то крадется сторонкой, санки пробегут, и вопрос раздастся звонкой: «Как тебя зовут?» 1842 год.